Глава 38. Приговор. Клоун очнулся. Речной ветерок пробивался сквозь зазоры в его маске, заметно остужая жар лица, но пот по-прежнему безостановочно просачивался сквозь поры, отчего кожа и маска неприятно слиплись друг с другом. А потел он вовсе не из-за ночной жары, а из-за страха. С тех пор, как его в подростковом возрасте окружили враги по дороге домой, он больше никогда не испытывал такого страха. Чаще всего это он кого-либо запугивал. Ему доставляло огромное удовольствие наблюдать, как люди, над которыми он совершил насилие, в страхе плачут и умоляют о пощаде. В эти моменты он чувствовал себя владыкой мира. Однако, когда он вновь ощутил великий страх, что его жизнь находится в чужих руках, он понял, что до сих пор является обычным жалким клоуном, готовым ради выживания стоять на коленях и жрать собачье дерьмо. Он с трудом подавил рвотный рефлекс и, лёжа неподвижно на земле, потихоньку осторожно приподнял веки. Ему было страшно увидеть тот чудовищный силуэт, напугавший его до смерти. Благодаря яркому неоновому освещению города на противоположном берегу, клоун разглядел всего в паре шагов от себя Цзуи. Тот курил сигарету и выдыхал дым, который быстро рассеивался по ветру. Свет города озарял и делал каким-то нереалистичным его лицо. Хотя можно было увидеть всего поллица, клоун сумел установить, что это была его сегодняшняя цель. В его мобильнике хранились данные от Цзуи, включая несколько фотографий, взятых с камер видеонаблюдения. Горячая кровь внезапно ударила клоуну в голову, потому что в данный момент Цзуи, очевидно, не заметил, что тот уже очнулся и продолжал любоваться городом. Это же превосходный шанс нанести ответный удар. Огромный страх мгновенно преобразовался в огромный стимул. От большого количества выделенного адреналина зрачки клоуна расширились. Он неожиданно оперся правой рукой о землю и гибким движением тела вскочил на ноги. Хотя тело еще не прочно стояло, клоун взялся за рукояти мечей, что висели на спине. Снова ощутив в руках оружие, он воодушевился и загорелся желанием сражаться. Бряц! В следующую секунду клоун достал из ножен два меча, которые источали холодный блеск, и молниеносно замахнулся именно ничего не подозревающего Цзуи. Тяжелый крестовый удар! В тот миг, когда произошел замах, он будто уже видел свалившегося на землю пораженного мечами Цзуи, и на лице невольно показалась свирепая улыбка. Однако самодовольство клоуна продлилось всего 0,1 секунды, потому что он увидел, как Цзуи обернулся и вознес ладонь навстречу скрещенным мечам. «Лежать!» Какая-то тяжелая, как гора, сила внезапно надавила на клоуна и плотно прижала его вместе с клинками к твердой земле. Он никак не мог пошевелиться, напоминая лягушку, которую придавили колесом автомобиля. Из-за гигантского давления изо рта, носа и ушей клоуна потекла кровь, которая окрасила его маску в красный цвет. Все его смелость и воля к борьбе были подчастую уничтожены легким взмахом ладони Цзуи. Теперь его сердце охватил еще больший ужас, у него даже перехватило дыхание. В этот момент клоун преисполнился лютой ненависти к тому типу, что его нанял, чтобы разобраться с Цзуи. Какой же это ягнёнок? Да это свирепый тигр! Если он останется жив, то первым делом покромсает на мелкие кусочки этого нанимателя. В это время очнулся лежавший рядом с клоуном кабан и в растерянности страдальчески застонал. Его рассудок еще был помутненным. Цзуи подошел и пинком по голове опять вырубил кабана. Нагнувшись, Цзуи поднял два коротких меча, которые клоун уронил на землю. Он прозмахивал ими и похвалил. Хорошие клинки. Эти два меча были заметно короче обычных мечей, были узкие и острые. Разрезали воздух быстро и плавно, клинки ярко блестели, технологии изготовления и материал явно были высокого качества. По мнению Цзуи, эти мечи в сравнении с различными экстраординарными оружиями заслуженно могли бы считаться элитной продукцией. «Незачем притворяться мертвым». Закончив оценивать мечи, Цзуи холодно произнес: «Если хочешь жить, вставай на колени и все рассказывай». Цзуи все-таки знал меру и не стал сильно издеваться. Лежавший ничком на земле клоун тут же с трудом встал на колени перед Цзуи. Приложив немалые усилия, он снял со спины пару ножен и почтительно приподнял их обеими руками, хрипло сказав: «Господин, недавний инцидент — чисто недоразумение. Прошу вас простить нас и принять этот подарок в качестве извинения». Какое раболепство! Но ради того, чтобы выжить, клоун был готов даже вылизать подошву Цзуи. «Недоразумение?» — Цзуи усмехнулся. «Дай-ка угадаю. Это Гуань Джишан прислал вас ко мне». Кроме Гуань Джишана, желавшего купить еще золотые монеты, Цзуи больше не мог придумать причину, почему эти двое тайком вторглись на его территорию. Стоявший перед ним на коленях клоун владел навыками фехтовальщика как минимум 5-го дана. Клоун весь оцепенел и опустил голову, выразив молчаливое согласие. Он был умным человеком и понимал, что глупо врать такому силачу, как Цзо-И. Тем более он и сам возненавидел дезинформировавшего его Гуань Джишана. Так с какой стати ему что-либо утаивать? Что же касается профессиональной этики, то плевать на нее, когда ты находишься на грани жизни и смерти. Так это и впрямь он. Цзо-И вздохнул и, глядя на клоуна, сказал. Поступим вот как. Раз вы всего лишь посредники, я дам вам шанс. Если вы пройдете мою проверку, я передам вас полиции. Проверку? Какую еще проверку? Клоун с недоразумением поднял голову, в той или иной степени чувствуя, что ему все-таки повезло. Он больше всего опасался, что Цзо-И не даст им ни шанса побороться за жизнь, а сразу прикончит их. А затем клоун увидел, как Цзо-И снова поднял ладонь над ним. Обнаружение порочности. Клоун не понимал куньгусский язык, но инстинктивно испытал огромный страх, выбросил ножны и захотел обратиться в бегство. Однако в следующий миг он уже совсем не мог пошевелиться. Два бледных золотых столба света снизошли с неба и по отдельности накрыли клоуна и кабана. Тела обоих людей тотчас начали источать черное сияние, а на поверхности тел смутно появилось бесчисленное множество запутанных кровяных прожилок. Под взором Цзо-И вокруг обоих людей заколыхалось немало скрюченных серых теней, которые издавали немые стоны и всеми силами стремились ворваться в тела клоуна и кабана, но черное сияние преграждало им путь. Взгляд Цзо-И помрачнел. Обнаружение порочности являлось обязательной способностью всех рыцарей и чародеев, которые принадлежали к лагерю добра и порядка. Эта способность помогала определить лагерь врагов. Оказавшись внутри проверяющих столбов света, люди, принадлежавшие к тому же лагерю, излучали такое же бледное золотое сияние. Те, кто принадлежал к нейтральному лагерю, излучали белое или серое сияние, а принадлежавшие к лагерю порока — черное сияние. Все сразу становилось понятно. Клоун и кабан не только были порочны, но еще и убили немало невиновных людей. Окружавшие обоих людей тени являлись душами безвинно погибших. Последователи порока считались вражеским лагерем. Цзо-И без каких-либо колебаний решительно выкрикнул. «Приговор света!» Только он замолк, как столбы света, накрывшие клоуна и кабана, резко стали невероятно яркими, словно сюда одновременно сфокусировались тысячи палящих солнц. Тела обоих людей сразу воспламенились. Клоун и кабан даже не успели завопить, как мгновенно превратились в пепел. Следом рассеялся карающий свет, а вместе с ним рассеялись и души погибших. Сила света вернула их обратно в бесконечную реку усопших. И огромное количество добродетельной силы бурлящим потоком влилось в рыцарское сердце Цзо-И. Добродетельная сила, потраченная им недавно на обнаружение порочности и приговор света, не только полностью восстановилась, но еще и добавилась с немалым излишком. Это была награда от первозданного порядка. Высшей добродетелью Цзо-И являлся порядок. Если бы клоун и кабан принадлежали к нейтральному лагерю или совершили несерьезные злодеяния, тогда Цзо-И, согласно нормам базового мира, передал бы их в руки полиции закона. Но результат проверки показал, что оба человека порочны и принадлежат к вражескому лагерю, а потому все действующие законы уступали место лагерным законам, которые давали Цзо-И полное право покарать людей. Конечно, Цзо-И не мог когда угодно применять обнаружение порочности на посторонних, поскольку эта способность требовала больших затрат добродетельной силы. К тому же, если будут попадаться люди из того же лагеря или нейтрального лагеря, тогда впустую израсходуется огромное количество добродетельной силы. Расправившись с двумя ничтожествами, Цзо-И поднял с земли пару ножен и спрятал в них мечи. Человек может быть ничтожеством, но очень жаль уничтожать его хорошее оружие. Перед тем, как вернуться домой, Цзо-И не забыл спрятать пространственное кольцо, стоявшее на улице электромотоцикл, с которым разберется в будущем, когда представится случай.